Глава вторая. «Мама, тебе нехорошо?» — спрашивает дочка, когда я уже наконец-то нахожу в себе силы подняться на этаж. Давление, похоже, шалит. Магнитные бури. Стараюсь улыбнуться я. Не хочу пугать Виту и заставлять ее нервничать еще сильнее. «Если тебе нехорошо, зачем ехала? Ну что, я в столовой не смогла бы перекусить?» — сердится она. А я внезапно понимаю, что только ей могу доверять всецело, своей дочке и больше никому на свете. Еще 30 минут назад я бы добавила в этот список ее отца, с которым мы прожили 25 лет душа в душу. Пусть прямых доказательств измены у меня нет, но предчувствие не может появиться на ровном месте, да и таких сильных совпадений просто не бывает. «Я же готовлю, чтобы вас радовать», — прикусываю язык, чтобы не сказать «тебя». Иначе она может что-то заподозрить. И тогда даже думать не хочу, что может случиться, если это все дойдет до нее. Боюсь, что если она загремит с угрозой для ребенка в четвертый раз, то ее продержат в больнице до самых родов. К тому же никто у нас так не любит красный бархат, так как ты. «Спасибо, мамуль. Мне правда безумно приятно». Достает она сначала контейнер с пастой с курицей и грибами в сливочном соусе. «Ты готовишь лучше всех. Но меня очень беспокоит твоя бледность. Поезжай домой». «Посижу немного с тобой и поеду». «Будешь контролировать, чтобы я все съела?» Улыбается она, и я готова любоваться ее улыбкой бесконечно. Все же красивая девочка получилась у нас с Володей. Только вот счастье ей красота не прибавила. «Не исключено!» — убираю пряди волос ее лица. «Кушай, не отвлекайся!» Спустя полчаса я забираю пустые контейнеры домой и вызываю такси. Пока жду машину, прокручиваю в голове предстоящий разговор с мужем. Нам нужно поставить точку в этом вопросе, потому что я не позволю делать из себя дуру. Дома непривычно тихо. Дочь давно с нами не живет, но почему-то только сейчас в полной мере я ощущаю это особенно остро. Муж снова пропадает на работе. Да кого я обманываю? После того, как Володя отдал кресло генерального директора зятю, он ни дня не находился дома. Он постоянно стремился туда, в офис. А если не нужно было в офис, то снова у него появлялись какие-то срочные дела, встречи и куча разных причин, чтобы не находиться дома. Конечно, я не думала, что в 48 он будет сидеть без дела и превратиться в пенсионера, учитывая, что передача управления предприятием была вынужденной. Но как минимум на совместный отпуск оставалась надежда. А теперь я смотрю на пустой дом и на остывшую еду и пытаюсь вспомнить, когда он последний раз возвращался вовремя к ужину. Кажется, что он не пробовал моей еды достаточно давно, так как обычно ужинает вне дома. И только теперь осознаю, насколько пуста моя жизнь. Если в то время, когда дочка была маленькой, у меня были причины отказаться от собственной карьеры, то почему, когда она стала достаточно большой, я поддерживала эту странную привычку сидеть дома, которую поощрял супруг? И ведь мы были семьей, настоящей семьей. Тогда он не пропускал ужин и с радостью выделял время для совместного досуга и отпуска. И ночи. Все ночи были наши. Но в какой-то момент все изменилось. Тогда почему я не обратила внимания на эти перемены? Слепо верила ему и в извечные проблемы фирмы. Хотя их и правда за последнее время накопилось немало. До такой степени, что мы оказались на пороге разорения. «Снова печешь?» — вздрагиваю, услышав голос Володи. «Не слышала тебя». Выключаю миксер и вытираю руки о полотенце. Хочу по привычке подойти к нему и поцеловать, но затем одергиваю себя. Словно выйдя из транса, осматриваю кухню и не понимаю, когда я успела напечь столько капкейков. «Планируется какой-то праздник?» — озадаченно рассматривает результаты моего труда муж. «Да нет». Не знаю, чем объяснить такое изобилие выпечки. Просто пробую новые рецепты. Володя переводит на меня хмурый взгляд. «Что-то не так?» Спрашивает прямо в лоб, а я начинаю нервничать, не зная, с чего начать. Почему ты так решил? Да ладно, Лёль. Я тебя почти 30 лет знаю. И то, что когда ты нервничаешь, начинаешь печь так, словно тебе заказали банкет на 200 персон, то уже успел выучить. Удивительно, что ты вообще что-то помнишь обо мне. Смахиваю с лица прилипшую прядь и смотрю в его наглые лживые глаза. Что ты этим хочешь сказать? То, что ты дома не появляешься. А сейчас я где? Хмурится он еще сильнее. «Ты время видел?» — киваю на настенные часы. «Уже практически полночь, а ты только соизволил явиться». «Не понял. Тебе поскандалить захотелось, Оля?» «Когда Володя не называет меня ласковым Лёля, это означает только то, что он выходит из себя». «Считаешь, на то нет причин?» Кидаемся друг в друга вопросами, словно отбиваем мячик для пинг-понга, и ждем, когда противник пропустит удар. «Оля, я устал. И вообще мне не до этого. На фирме и так проблем столько, что я не знаю, сколько еще месяцев мы будем барахтаться в этом дерьме». «Настолько много, что ты посреди рабочего дня можешь на несколько часов отлучиться из офиса, чтобы поиметь свою секретаршу?» Не выдерживаю я, срываясь на обвинение. Его глаза вспыхивают недобрым блеском и чернеют так, что зрачок полностью скрадывает радужку. «Ты тут, что ли, вместо муки что-то покрепче в кексики добавляешь?» — рычит супруг предупреждающе. «А это и не требуется, когда из меня делают первоклассную идиотку!» Беру с холодильника свой смартфон, нахожу злосчастную фотографию и сую ему прямо в лицо. «Можешь это объяснить? Вот это ты считаешь стандартным общением между женатым руководителем и подчиненной?» Володя переводит взгляд с моего лица на фото. Вижу, как широко раздуваются крылья его носа и играют желваки. «А теперь давай скажи, что она просто вытерла у тебя с губ соус, а за попу ты ее держишь, потому что не нашел талию. Ах да, и запыхавшимся после этого обеда ты принял вызов исключительно потому, что дыхалка уже не та. Пока тянул руку к телефону, ты выбился из сил. Но тебя же не было в офисе, Вова. Ты был с ней, и ты солгал мне в сообщении. И запыхался ты именно потому, что вы продолжили то, что не смогли сделать в ресторане». «Ты за мной следишь, что ли?» — спрашивает он холодно. «И без меня хватает людей в городе, что знают тебя в лицо». «Конечно же, этим людям ты веришь больше, чем собственному мужу», — зло усмехается Борисов. «Я верю своим глазам», — вырывается из меня горькое. «Так, ясно. Ты решила поскандалить, а я, мать твою, вернулся домой отдохнуть после трудового дня. И хочу спокойно съесть что-нибудь, кроме кексов, и поспать!» — кричит он и сметает со столешницы свежие капкейки. Я вскрикиваю, когда мой многочасовой труд оказывается на паркете, а муж твердой походкой выходит с кухни. «Куда ты собрался?» — перешагивает ту грязь, что он развел на кухне. «Ты зачем это сделал?» Смотрю, как он обувается и накидывает пальто. «Володя, я с тобой разговариваю!» «Ты истеришь!» Не глядя на меня, отвечает он и открывает дверь. «Мы не договорили! Куда ты собрался?» «Туда, где я смогу отдохнуть». «Ты уходишь к любовнице? К Ясе?» Кажется, что после последнего вопроса он готов зарычать. «Я готов сейчас уйти хоть к кому, лишь бы не слышать твоего визга и не видеть перед собой вместо любящей жены мерзкую, взбешенную бабищу!» Открывает дверь и выходит на крыльцо. «Как ты меня назвал?» Не могу поверить, что он употребил это слово по отношению ко мне. Володя резко оборачивается, делает шаг ко мне и шипит прямо в лицо. «Я сказал, что не хочу видеть мерзкую и взбешенную бабищу!» Бьет словами наотмашь и, резко развернувшись на пятках, уходит к машине. «Возьми свои слова обратно! Я твоя жена! Ты не можешь так со мной разговаривать!» Но он больше даже не смотрит на меня. Молча садится в авто и уезжает с нашего двора, оставляя в одиночестве надоевшую бабищу. Ведь именно это он хотел сказать. «Я просто ему надоела».